Вторая ветвь — братья Скисерс. Только быстро, одна нога здесь, другая там. Стоило только проплывавшей мимо зеленой актинии краем уха услышать о новом лекарственном средстве, как она уже фланировала, кокетливо виляя бедрами, под самым носом у смущенного осьминога и страстным шепотом ворковала. «Ах, с каким удовольствием я бы отведала этого целительного зелья! Ах, от этого зависит вся моя жизнь! О, такой галантный джентльмен, как вы, милый фон Октопус, не может отказать даме в маленьком капризе!» И чтобы окончательно охмурить простоватого осьминога, обалдевшего от оказываемых ему знаков внимания, очаровательная интриганка с такой грацией принялась извиваться, сплетая и расплетая свои бесчисленные щупальца, что не только он, но и многие обитатели кораллового рифа, ставшие невольными свидетелями этого изумительного танца, глаз не могли от нее оторвать. «Акула, меня побери!» — вздохнул про себя, сраженный наповал, восьминогий недотепа. «Как она хороша!» «Вот только рот подкачал. Мог бы быть и поменьше. Хотя, с другой стороны, в этом есть какая-то особая пикантность». Заглядевшись на прелести восхитительной актинии, никто и не заметил прихода братьев Скисерс, а те, демонстрируя полнейшее равнодушие к женской красоте, не стали тратить понапрасну времени и тут же приступили к делу. Быстро оглядев жестяную банку и посоветовавшись в полголоса на каком-то варварском чеченском диалекте, они деловито и споро принялись вскрывать ее своими мощными клешнями. Не прошло и 5 минут, как страшные костяные инструменты щелкнули в последний раз. Крышка отвалилась, и наружу градом посыпались белые таблетки, легкие, как пробка. Они с невероятной скоростью устремились вверх к поверхности моря. Тут только население рифа пришло наконец в себя, и, охваченное паникой, толкаясь и бронясь, бросилось ловить всплывающие пилюли. «Держи, хватай!» Но было уже поздно. Никому из сбившихся в кучу малу неуклюжих и косолапых зевак ничего не досталось. И только вездесущей актинии, этой извечной любимице судьбы, посчастливилось ухватить одну пилюлю и, быстренько сунув ее в рот, самым невинным видом скромно отойти в сторону. Общему возмущению не было предела. Некоторые горячие головы тут же обвинили инородцев омаров в злостном вредительстве и уже призывали к немедленной расправе. Однако до рукоприкладства, слава богу, дело не дошло. Оставшийся ни с чем медицинский советник рвал и метал. «Эй, как бишь тебя, окунь, что ли? Ты-то куда глядел? Это ж надо, такое сокровище проморгал. А еще в ассистенты ко мне метят. Да я тебя в порошок сотру». Ох и крику было. Все перессорились и переругались. Один лишь осьминог от досады не мог вымолвить ни слова. Бледнел, краснел, а потом поднял свою сжатую в кулак щупальцу, да как треснул со всего размаху по какой-то раковине, только перламутр затрещал. И вдруг наступила мертвая тишина. Актиния. Все взоры обратились к забытой красотке, и, о ужас, ее, должно быть, хватил удар. Несчастная не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Раскинув безжалостно повисшее щупальце, она тихонько всхлипывала. Выпустив из заднего прохода струю воды, кальмар, надувшийся как индюк, от сознания собственной значимости, степенно перенесся к парализованной прелестнице и подверг ее тщательному осмотру. Специальной галькой старик долго и обстоятельно простукивал каждую щупальцу, проверяя рефлексы, потом даже несколько раз кольнул безвольно дряблое тело иглой морского ежа, ни малейшей реакции. «Рефлекс Бабинского, нарушение пирамидных путей», — глубокомысленно изрек он наконец и быстро провел острым краем своего плавника крест-накрест по животу пациентки. Потом, не спуская с нее пронизывающего взгляда, с достоинством выпрямился и объявил диагноз — склероз бокового нерва спинного мозга. «Паралич, господа! Жаль! Да, славная была плесунья! Но как ей помочь? Или вы думаете, она безнадежна? Ну, помогите же, помогите ей, а я пока сбегаю в аптеку. Нельзя же допустить, чтобы такой талант угас навеки!» — вскричал пылкий морской конек, плененный красотой поверженной танцовщицы. «Помочь? Милостивый государь, да вы никак с ума сошли! Вы что же думаете, я для того изучал медицину, чтобы лечить болезни?»